и что его дочь сама решает свои проблемы. — И это все? Куан посмотрел через стекло в приемную, наклонился вперед и негромко произнес. — Честно говоря, в его голосе было что-то совершенно жуткое. Отделение по делам несовершеннолетних располагалось в корпусе С трехэтажного комплекса в квартале краснокирпичных офисов на Фрутвилл-Роуд, сразу за Таттл. В корпусе А, согласно табличке, размещались бухгалтер, физиотерапевт, двое психологов, еще один бухгалтер и дерматолог. В корпусе В находились дантист, педиатр, гинеколог и кабинеты эпиляции и гипноза. В маленьком вестибюле сидел дежурный, разбирая горы конвертов. На вид около 30 лет, бритый, аккуратный, в очках и голубой рубашке, без галстука, откровенно гей. — Салли Поровски, — сказал я. — Рад познакомиться, Салли. — Я Мэри Эллен, — ответил он, улыбаясь и продолжая сортировать конверты. Я молча посмотрел на него. Он прервал свою деятельность и посмотрел на меня. Это была шутка. Я понял. «Вы расскажете Соренсену?» — спросил он. «Язык мой, враг мой». «Я не собираюсь рассказывать Соренсену, Мэри Эллен. Мне просто нужна Салли Поровски». «На самом деле я... Меня зовут Джон Детчин. А меня Лью Фонеско. Вы не могли бы, но, разумеется, наверх на лифте, второй этаж. Ее имя написано на боксе. Вам повезло, сейчас она на месте. Обычно они на колесах, вызовы на дом, в школы, в суд, вы же знаете». «Не знаю, Джон». Я подошел к открытому лифту. «Вы, правда, не скажете Соренсену?» «Останется между нами девочками». «Вы ведь не интересуетесь?» «Не интересуюсь». «Ну и хорошо. Вы все равно не в моем вкусе». Лифт медленно поднял меня на второй этаж. В нем пахло плесенью. Когда двери открылись, я увидел перед собой табличку «Отделение по делам несовершеннолетних». Я вошел и оказался между двумя рядами стеклянных боксов, за которыми находились двери в кабинеты с табличками. Окон не было. Вдоль блеклых розовых стен высились полутораметровые стопки картонных коробок. Внутри боксов небольшие столы с компьютерами были завалены бумагами, папками, заставлены кофейными чашками. Сотрудники сидели только в двух боксах. На одной из стеклянных стенок значилось «Салли Поровски». Когда я подошел, она сидела ко мне спиной, глядя на экран монитора.